Василий Артемьев, будучи человеком взрослым, умным и сдержанным, был твердо уверен, что все проблемы, которые только возникают в жизни, вполне можно решить цивилизованным путем. Примерно с 5 класса он перестал решать их нецивилизованным, и дракам всегда предпочитал переговоры. Теперь, в 38 лет, он вдруг с отчаянной ясностью понял, что убил бы того, кто держал Мелиссу в подвале и мазал ей глаза и губы воском. Убил бы, не задумываясь, и не сожалея, и даже не пытаясь решить эту проблему цивилизованным путем. Убил бы. Даже зная, что рискует собственной свободой, и еще тем, что потом, убив остаток жизни, придется жить, зная, что ты убил человека. Ему было на это наплевать. Жажда убийства была так сильна, что он мог только улыбаться растерянной улыбкой и целовать Мелиссе руку. Когда она закончила монолог, он принес ей успокоительное, чувствуя себя пуделем, который только носит поноску, а защитить не может. Не может, потому что он пудель, а не сторожевой пес. Никогда в жизни Артемьев не чувствовал себя пуделем. Она выпила и очень быстро заснула, привалившись щекой к его джинсовому бедру. Он сидел на кровати, гладил ее по голове, перебирал короткие, странно выстриженные пряди, которые так ему нравились, трогал сережку в маленьком распылавшемся ухе. Потом ушел на кухню и вылил в себя это самое успокоительное матье прямо из флакона. С той минуты он стал с ней нежен и осторожен, как заботливый дедушка с приболевшей внучкой. Он укладывал ее спать, накрывал одеялом и по 10 раз звонил, проверяя, дома ли она и все ли с ней в порядке. И он ни разу не занимался с ней любовью, хотя прошло уже целых 2 дня. Она смотрела на него непонимающими глазами и вчера даже сказала ему о том, что с ней все в порядке, ее никто не насиловал, — сказала она, и Артемьева чуть не вырвала. Не мог он сказать ей, что чувствует себя уродом, недостойным ее, потому что он так и не смог ее защитить, потому что он допустил все это, потому что она выбрала сама, он даже не нашел ублюдка и не отомстил за нее. Ее он тоже не нашел. Если бы не ее собственное мужество и сообразительность, неизвестно, чем все закончилось бы. Вернее, как хорошо известно, чем это кончается. Он теперь вообще ничего не мог. «Васька», — спросила Мелисса у самых его губ, — «что случилось? Ты больше меня совсем не хочешь?» «Нет», — сказал он грубо, — «не хочу. Иди спать, пожалуйста». «А ты...» «А я покурю и приду. Так ты засыпай». Она посмотрела ему в лицо. Он отводил глаза, и она не могла понять, что с ним происходит. «Ты хочешь меня обидеть?» — помолчав, спросила она растерянно. «Или что?» «Я не хочу тебя обижать, но ты должна пойти и лечь спать. Без тебя?» — уточнила Мелисса. «Без меня», — сказал он безжалостно. «Я прошу тебя, не приставай ко мне пока». «Почему?» «Что почему?» Взъярившись, заорал он. Он почти никогда на нее не орал, а тут вдруг заорал и моментально устыдился того, что орет, потому что ему сразу стало ее жалко и непонятно, как жить дальше. Она все пыталась заглянуть ему в лицо, а он все не давался. — Что с тобой, Вася? Ну, скажи мне, что с тобой такое? У тебя на работе неприятности? — На какой еще работе? — Мила, я тебя прошу, ты меня больше не любишь? — Люблю, я тебя люблю! — А почему ты со мной не спишь? — Потому что тебе нужно прийти в себя. — Ну, это я уже слышала, — заявила Мелисса Синёкова, знаменитая писательница. Разодранной рукой в пятнах зеленки она взяла его за затылок, притянула к себе и поцеловала в губы. Он сопротивлялся и вырывался, как девчонка-недотрога на первом свидании. Он даже головой замотал. Он даже собирался осторожно, но твердо отстранить ее от себя, но она не дала себя отстранить. Она целовала его сильно и нежно, и он стал растерянно отвечать, потому что не было в его жизни ничего лучше, чем поцелуй Мелиссы Синёковой, и он опять длинно, и сильно задышал, она обняла его, прижимаясь к нему всем своим длинным и сильным телом, и он вдруг почувствовал ее ноги под тонким халатом и всю ее живую, дышащую, всегда принадлежавшую ему, только ему одному. Когда они встретились, он сразу понял, что эта женщина, эта чертова знаменитость может принадлежать только ему. Она родилась для того, чтобы принадлежать ему, для того, чтобы строчить свои детективы и принадлежать ему. Он все еще пробовал сопротивляться, недотрога, твою мать. Пробовал и знал, что долго не продержится. И тут он внезапно позабыл, почему должен держаться и сопротивляться. Мелисса перевела дыхание, очень серьезно посмотрела ему в лицо, снова обняла его и стала целовать, а он все стоял столбом, и в голове у него было тяжело, сумрачно и пусто. Впрочем, тяжело было не только в голове. Тяжелая и темная кровь, наполняясь тяжелым и темным огнем, медленно разлилась по всему телу, ударила в спину, в ноги, в сердце, которое заколотилось сильнее, отчетливее и, кажется, выше, чем ему положено быть. Мелисса обнимала и гладила его. Ее халатик, сшитый на заказ, очень элегантный, который нравился ему, как будто был бальным платьем, распахнулся. Ее гладкие ноги прижимались к его джинсовым ногам, двигались по ним. Он совсем не мог этого вынести. Он даже не обнимал ее. Не позволял себе, и она взяла его руку и положила себе на грудь. И ладонью он почувствовал тяжесть и тепло ее груди. Такое знакомое, такое вожделенное, много раз попробованное, от этого еще более желанное. Раньше он не знал, что раз от раза любовь бывает все сильнее. Только сильнее, как будто зависимость, в которую он втягивался, поглощала его все больше и больше. С каждым разом он хотел ее все сильнее и сильнее, с ужасом думал, что с ним будет, если вдруг придется расставаться. Жизнь, она ведь непонятная штука. Кто знает, что она там дальше еще придумает. Кроме того, Артемьев был уверен, что он ей не пара. Она знаменитость, ее по телевизору каждый день показывают, а он кто? Самый обыкновенный мужик с зарплатой примерно раз в 10 меньше, чем у нее, и с работы в городе Электростали. Да и на работе ничего феерического, никаких тебе именитых людей, все больше работяги. Он не предлагал ей руку и сердце, потому что был уверен, что это неправильно. Может, она и согласится по доброте душевной, или потому что в ее возрасте уже неплохо бы выйти замуж, но он не мог так поступать с ней. Она заслуживала всего самого лучшего, принца на белом коне, короля Нидерландов, британского премьер-министра. Впрочем, кажется, у премьер-министра уже есть одна жена. А он, Василий Артемьев, так подвел ее. Не защитил, не уберег, не спас. Как он может теперь заниматься с ней любовью, словно ничего не случилось? Как? Как? Что? Что, Васенька? — пробормотала Мелисса и открыла глаза. — Что ты говоришь? — Ничего, — выдавил он. Губы плохо слушались, и во рту опять стало сухо. — Тебе нельзя, понимаешь? Ты понимаешь меня или нет? Откуда ей было знать, что он чувствовал себя импотентом, если не в прямом смысле этого грозного слова, то ж в переносном точно? — Я понимаю, что ты мне нужен, — сказала Мелисса, — больше всего на свете. Только ты, один, и больше никто, и я не пойду одна в постель. Хватит уже, Васька. Он наклонился и поцеловал ее грудь с левой стороны, где билось сердце, и, кажется, он глазами видел, как оно бьется. Она замерла и затаила дыхание, и откинулась немного назад, чтобы ему было удобнее целовать. Ее пальцы сошлись у него на затылке, и она изо всех сил прижала к себе его голову. Он больше не мог сопротивляться. И вообще все его сопротивление вдруг показалось ему какой-то глупой комедией. И он стиснул ее так, что у нее что-то пискнуло внутри, и стал целовать, куда придется. И сшитый на заказ любимый халатик вдруг стал ему мешать, словно она оказалась закованной в железные латы. Он хотел ее сейчас, Немедленно, прямо здесь, прямо на диване, в столовой, где работал телевизор, и валялись его газеты, где все еще не было штор, потому что у них не было то денег, то времени, чтобы купить их и повесить. Он разорвал на нее железные латы, расшвырял по сторонам, и она выступила к нему из них совершенная, гладкая, высоченная, такая, о которой он мог только мечтать. «Мила», — пробормотал он с ожесточением, — «мила, да». — сказала она. — Я здесь. Он мял ее, тискал, трогал. Василий совершенно ее забыл за время своего горя, которое накрыло его, когда он потерял ее. Он забыл, что она такая сильная и страстная, что она загорается от первого его прикосновения и горит ярко и долго, и догорает всегда раньше его и загорается снова. — Я больше не выпущу тебя из постели, — бормотал он, и губы у него кривились. — Никогда. Там твое место. Я буду заниматься с тобой любовью всю оставшуюся жизнь. Все, поняла? — И на работу не пойдешь? — вдруг спросила Мелисса. И он не понял, о чем она спросила. — На какую работу? — Нет ничего, нет никакой работы. И мира за незашторенными окнами тоже нет. Нет вообще ничего, кроме них двоих. И он только что добрался до нее, только что понял, как она ему нужна, по-настоящему нужна, а она говорит что-то загадочное. Но ему некогда было разгадывать загадки. Он знал только, что должен получить ее прямо сейчас и отделаться от того скверного, что случилось с ними в последнее время. А отделаться можно было только с ней, только вдвоем, один он не справится. Он потащил ее на диван, где валялись его газеты, и бережно уложил, и спихнул газеты на пол, еще некоторое время смотрел на нее сверху, как она лежит, вытянувшись и крепко зажмурившись, такая красивая и такая необходимая ему, а потом он сорвал себе одежду, лег рядом и замер, потому что прикосновение кожи к коже было острым и обжигающим, и нужно было успокоиться немного. — Я люблю тебя, — сказала Мелисса Синёкова, не открывая глаз. Наверное, он тоже должен был сказать ей что-нибудь в этом роде. Например, что обожает ее страстным обожанием, но говорить он не мог. Он мог только гладить ее, трогать, узнавать по-новому, как будто он совершенно ее забыл, как будто не видел ее долгие годы, а вот теперь вернулся из дальних странствий и не может поверить, что она лежит рядом с ним и принадлежит ему, и ты делаешь мне больно. Прости. Она вдруг засмеялась, немного подвинула его. Он был тяжелый, и двигать его было трудно. — Держи себя в руках, — сказала она, — ты меня порвешь в клочки. — Я тебя порву, — согласился Артемьев, не слыша себя. Потом они больше не разговаривали, только двигались, дышали и жили друг в друге, и на эти несколько минут, а может, столетий, остались на планете одни, совсем одни. А может быть, это была и не планета, а нечто другое, потому что вокруг что-то со свистом летело, неслось и падало, осыпалось тысячи брызг, и они оба знали, что так не бывает. И то, что это случилось с ними, — волшебный подарок, который дается не всем, а только избранным, таким, как они, оказавшимся на своем диване в центре Вселенной. Когда времени совсем не осталось, он понял, что у нее закрыты глаза, зажмурены очень крепко, и он сказал: «Открой глаза». Наверное, она не слышала его, и напоследок он всмотрел свое лицо, искаженные гримасой страдания, и попросил еще раз: «Открой глаза». Ему нужно было видеть ее душу и заниматься любовью с ее душой, а не только с телом. И первый раз в жизни он понял, что душа есть, точно есть, он видит ее прямо перед собой. Она распахнула глаза, поймала взглядом его взгляд и больше уже не отпускала. И он ее больше не отпустил. Когда все закончилось, они лежали на берегу, выброшенные силой вселенского прибоя, сцепившись вялыми влажными пальцами. Артемьев подумал лениво, что все изменилось. Все изменилось, неожиданно и навсегда, и никогда уж не вернется обратно. Он попал в зависимость, и эта зависимость или дарует ему неслыханную свободу, или убьет его. Оба варианта вполне возможны. Мелисса шевельнула, что-то зашуршало, и оказалось, что она лежит на газете. Выяснилось, что Артемьев успел скинуть с дивана не все газеты. Мелисса вытянула длинную ногу, выгнула шею, увидала газету и, как ни в чем не бывало, пристроила ногу обратно. Артемьев вытащил из-под нее газету и бросил на пол. Если бы это было возможно, он бы полюбил Мелиссу еще сильнее за эту самую газету, на которой она, как ни в чем не бывало, положила ногу. В ней все было настоящим, таким настоящим, каким только может быть, и это радовало и пугало его. — Ну? — спросила самая настоящая Мелисса Синекова и лениво укусила его за плечо. — Что это были за танцы? — Какие танцы? — перепугался Артемьев. — Где были танцы? — Ну вот только что, когда ты говорил, что больше меня не хочешь и вообще спать со мной никогда не будешь, а пойдешь запишешься в монахи. — Разве я так говорил? — усомнился Артемьев. — Говорил? — подтвердила Мелисса. — Быть такого не может. — Может. — Так что за танцы? Он приподнялся на локти, придвинулся к ней еще ближе, хотя диван был широкий, и с него трудно было свалиться. Но ему хотелось быть рядом с ней как можно ближе, так чтобы невозможно было даже представить себе, что они смогут когда-нибудь не то что расстаться, а просто разъединиться друг с другом. — А почему танцы? — А? Его совершенно не интересовали танцы. И вообще он почти не слушал, что именно она говорит. Но ему хотелось, чтобы она говорила, чтобы вечер еще продолжался, чтобы отступившее чувство вины, выглядывавшее из-за поворота, подольше к нему не возвращался. Она вернется, он знал это точно. — Анекдот, — объявила Мелисса и зевнула. Приходит еврейская девушка к раввину и говорит: — Ребе, Исаак пригласил меня на танцы. Можно мне с ним пойти? — Нет, — отвечает раввин. Тора танцы запрещает. — А погулять? Можно мне с ним пойти погулять? — Отчего же, — говорит раввин, — погулять можно, Тора это разрешает. — А если на прогулке Исаак захочет меня поцеловать, можно это? — Можно, — соглашается раввин, — Тора это разрешает. — А если он от поцелуя так меня захочет, что овладеет мною, — спрашивает девушка и краснеет. — И это можно, — отвечает раввин. Тора это разрешает. Девушка еще больше краснеет и продолжает. А если он станет овладевать мною и лежа, и сидя, и стоя? Что? В ужасе кричит раввин. Стоя? Стоя это уж танцы, а Тора танцы запрещает. Класс, оценил Артемьев. Мелисса повозилась немного, потерлась о него носом и спросила: «А давай мы с тобой тоже будем и сидя, и стоя, и лежа. Нам ведь танцы никто не запрещает». Артемьев засмеялся. «Все правильно. Все именно так и должно быть. Все может быть именно так и никогда не будет по-другому. Уж больше он, Василий Артемьев, этого не допустит. Помнишь, как мы в первый раз... Лучше ты мне не напоминай. Ну, почему же? По-моему, к тому моменту, когда я все-таки сообразила, что ты намереваешься затащить меня в постель, у тебя уже галлюцинации начались от переизбытка гормонов в крови. Не было у меня никаких галлюцинаций, — оскорбился Василий Артемьев. Это тебе показалось, и вообще вовсе не я тащил тебя в постель. Как не ты? — поразилась Мелисса. А кто ж тогда? — Это ты меня тащила... — буркнул Артемьев. — Ну да. — Не ну да, да. — Нет. — Да. — Содержательно, — оценила Мелисса, и они помолчали, припоминая. Дело происходило в гостинице, где все было чужое. Чужой обед, чужие люди, чужие шикарные постели, и они тогда были чужие, то есть почти чужие. То есть уже было понятно, к чему все идет, но шло как-то не слишком быстро, медленно как-то шло. Они целовались в его машине, когда он привозил ее домой. просто до одури и кругов в глазах. Элиса, которая никогда ничего подобного не проделывала, была убеждена, что целоваться в машине неприлично, и так делают только озабоченные подростки или какие-то уж совсем невменяемые взрослые. Но было так хорошо целоваться с ним в тесноте и темноте автомобильного салона, пытаясь приспособиться, чтобы рычаг переключения передач не впивался в ребра и не задевал никаких важных и нужных органов, и это было очень сложно, почти невозможно. Она распахивала на нем дубленку, пристраивала ладонь на сердце и целовалась так, как не целовалась никогда. Не с кем было. От него всегда хорошо пахло, не слишком парфюмерно и не слишком натурально. Ей нравился нагретый кашемир его водолазки и тоненький запах овчины от короткой дубленки. Он был настойчив, но без навязчивости, и очень хорошо держал себя в руках, и в какой-то момент ее стало это задевать. Почему ничего не происходит, а? Он ничего не хочет или ничего не может, или чего-то выжидает? Потом в той самой гостинице выяснилось, что мужчина, который может держать себя в руках, — это взрыв, фейерверк, салют нации, который происходит, когда он отпускает себя на волю. В гостиницу они притащились, потому что там проходил какой-то форум кинематографистов или что-то в этом роде. А Мелисса как раз и была кинематографистом. По ее сценариям снимали какие-то фильмы. Очень благоразумные, очень в духе своих тогдашних отношений, они забронировали два разных номера и честно собирались в них поселиться. Но в первый же вечер, провожая Мелиссу, Артемьев поцеловал ее на пороге ее номера, и все случилось. Все случилось, и было так хорошо, неожиданно хорошо для обоих, совершенно неопытной Мелиссы и излишне опытного Василия, что это показалось неправдой. Для того, чтобы удостовериться, что все это на самом деле происходит с ними, они занимались любовью все время, что шел форум, даже из номера не выходили, а потом слишком быстро уехали, так чтобы их никто не заметил, как нашкодившие детсадовцы. Потом Мелисса развивала какую-то свою писательскую теорию о том, что если уж им так повезло, что с первого раза все сложилось, значит, так хорошо сложилось, значит, вмешалась судьба. Фата Моргана и все такое. И это я его привел навстречу к тебе, как поет Максим Леонидов. Артемьев ее теории не вслушивался. Ему просто было с ней хорошо. Так хорошо, что он и думать забыл о том, что у него было какое-то прошлое. И о том прошлом, ему казалось, уже нечего говорить. Оно уже кончено, и больше ничего хорошего не будет. О чем ты думаешь? О тебе. А что ты обо мне думаешь? Артемьев заставил себя подняться и сесть, словно оставлял позади ее тепло, ее любовь и все хорошее, что было этим вечером. — Мы должны найти того, кто тебя похитил, — сказал он совершенно трезвым голосом. — Он сделал это раз и сделает опять, я тебе точно говорю. Она беспокойно завозилась, ей не хотелось слушать про похищение и думать не хотелось. Больше того... — продолжал Артемьев. — Я совершенно уверен, что это сделал кто-то из своих. — Как? — Так. — Почему? — И кто из своих мог это сделать? — Я не знаю. — Но та фотография, помнишь, которую ты оттуда прихватила, никогда нигде не публиковалась. Мелисса тоже села и в тревоге уставилась на него. — Это наш личный архив, — продолжал Артемьев. — Я знаю точно, потому что это моя фотография. Это я тебя снимал. — И что? — А то, что я отдаю эти фотографии только в твое издательство, и больше никуда. Следовательно, это кто-то из наших знакомых или кто-то из издательства. — Этого не может быть. — Может, — сказал Артемьев.